со своими правками. Мол, все песни, а ты задолбали, правда ведь? Это как вот посмотреть, есть ли здесь душа. Все стихи мне сложно петь, задрожит строка. Что за глупость ваши лайки? Мне уж точно не нужны. В генерации без фальши снова крик моей души. Все стихи душа писала много лет среди беды. Разве я тогда вот знала, что найдутся палачи? То не так сказала рифма сразу. Зависть когти точит, то и то суно строчит. Ты возьми, сам напиши. У машины есть изъяны, здесь гармония нужна. Струн души добавить надо, не для всех это стезя. Автор Ермолова Лара, мой виртуальный голос Лара Джи. Написал мне тут один, что, мол, зря пишу стихи, и что песни недостойны лайков, ты не жди. Захотел живой он голос слышать для души. Только не люблю я шоу и стриптиз среди строки. Что за глупость ваши лайки? Мне уж точно не нужны. В генерации без фальши снова крик моей души. Все стихи душа писала много лет среди беды. Разве я тогда вот знала, что найдутся палачи? То не так сказала рифма сразу. Зависть когти точит, то и то суно строчит. Ты возьми, сам напиши. У машины есть изъяны, здесь гармония нужна. Струн души добавить надо, не для всех это стезя. Вот что я скажу открыто, не без всякой фальши. Если думать, что легко так, так пишите сами. Не скрываю, что в формате песни все мои, но душа в них без обмана вложена по капле. Посмотри, что за глупость ваши лайки? Мне уж точно не нужны. В генерации без фальши